И, разумеется, это видел архидиакон, который редко что упускает, даже во время службы. Служба подходила к концу. Ко мне подбежал Джордж с молитвенниками и книгами псалмов. Я улыбнулась ему. Он пожал мне руку. В его глазах стояли слезы. Я быстро отвернулась. Священник затянул заключительный псалом, и все прихожане через пару секунд повставали со своих мест, подхватив пение церковного хора. За последние несколько десятков лет количество прихожан в англиканских церквях резко снизилось. В моем родном городе все было по-другому. Обычно на воскресные службы приходит множество народу. Сегодняшний день не был исключением. Наверху 20 певчих подхватили псалом, и прихожане в меру своих талантов, но искренне и вдохновенно стали им подпевать. Все, кроме меня. Обычно я люблю церковные песнопения. Мне нравится, как мой голос сливается с теплой волной звуков. Однако сегодня утром я не была настроена петь. Служба закончилась, священник пожелал нам мира и благодати Божьей, прихожане ответили согласно освященному веками обычаю и стали расходиться. Как обычно, расходились долго. Каждый хотел пожать руку священнику, хотел удостоиться его внимания, в особенности же внимания архидиакона. Многие годы я наблюдала за тем, как умело он обращался с паствой. Для каждого находил несколько слов и спокойно, мягко благословлял. Никто никогда не ушел от него без благословения. Я сидела наполовину скрытой огромной каменной колонной, потупив глаза. Наконец, последние страждущие покинули собор, и я встала. На паперти мне пришлось подождать, пока оба клирика скажут напутствие последним прихожанам. Священник увидел меня, похлопал по плечу и поспешил прочь. Я протянула руку архидиакону. Он чуть замешкался, прежде чем пожать ее, поэтому у меня было время разглядеть, что он после нашей последней встречи похудел. Волосы у него были взъерошены и явно поредели. На лбу добавилось морщин, глаза потускнели, но при рукопожатии его рука оказалась такой же сильной и теплой, как всегда. Я видела, что нужна ему, что он рад моему возвращению домой. «Здравствуй, папа!» Вот и все, что я смогла сказать. Мы шли рука об руку по главной улице к зданию, которую я большую часть жизни считала своим домом. Мы, все семейство Беннинг, переехали сюда около 30 лет назад. Тогда отец был восходящей церковной знаменитостью. 43-летний священник, один из самых молодых архидиаконов. Его жена Марион была лет на 20 моложе мужа. И жизнь супруги сельского священника ей к тому времени уже давно опостылила. Старшая дочь Ванесса, 5 лет от роду, была не по годам развитой девчушкой, а я всего лишь 9-месячной малышкой. Родители рассчитывали пробыть здесь лет 10, не дольше, а потом папу назначат епископом, и мы снова переедем, восхождение продолжится. Но этого не случилось. Незаметно прошло целых 10 лет. Мама тщетно боролась с алкоголизмом и тяжелой депрессией, и положение супруги-епископа ее больше не привлекало. «Здесь Ванесса со всем семейством», — сказал отец, когда мы повернули к воротам. «Похоже, нас ожидает обед». Попытка подготовить меня, но в этом не было необходимости. Я видела в церкви Ванессу, ее мужа Адриана и их двух дочерей. Когда они уходили, я поглубже спряталась в свое укрытие. «И как же булавка для галстука попала в детскую спальню?» — изумилась 10-летняя Джессика, не расслышав название змеи. Сноска. Путаница произошла из-за созвучия английских слов. «Тайпин» — булавка для галстука, «тайпан» — название змеи. «Хороший вопрос», — ответила я, гоняя тушеные зеленые бобы по своей тарелке. «Я не могла есть то, что готовила Ванесса. И дело было не в том, как она готовила, а просто, понимаете, что-то сжималось у меня внутри, когда я находилась рядом со своей сестрой. Единственное возможное объяснение – змея сбежала от человека, который незаконно провез ее в нашу страну. Или ее выпустил сам хозяин, который понял, что не в состоянии справиться со змеей, предположил мой зять Адриан. «И такое возможно», — согласилась я. «Я знаю случаи». Сотрудники ЭОЛа не раз и не два вызывали нас, чтобы мы отловили на автостоянке, на пустырях и даже в домашних садах экзотических змей. Змееныши, казавшиеся такими милыми, имели привычку превращаться в больших и сильных особей. «А как же все эти ужи?» — не унималась Джессика. Я оставила попытки запихнуть хоть что-нибудь себе в рот и отложила нож с вилкой. Краем глаза я заметила недовольный взгляд Ванессы и услышала, как отец тихо, приглушенно вздохнул. Я уже начинала жалеть, что вообще упомянула об этих змеях, но разговор за обеденным столом не клеился даже больше, чем обычно. «Считается, что ужи живут группами», — ответила я, не желая озвучивать другие, более зловещие теории. «Я никогда такого не видела, но знаю людей, которые были этому свидетелями. Десятки ужей ползли вместе. Вероятно, тайпан встретил стаю и решил присоединиться к компании, так как это очень молодая особь. Или же он смотрел на них, как на возможный обед». «А что случилось бы с малышкой, если бы ее укусила эта змея?» — спросила восьмилетняя Абигейл. «Абигейл, за столом не говорят о...» — остановила ее Ванесса. И я впервые обрадовалась поддержке сестры. «Кажется, у вас в поселке появился шутник», — заметил Адриан. «У вас же были случаи хулиганства, верно? Может быть, это кто-то забавляется?» «Умер человек», — резче, чем хотелось бы, заявила я. «Какие уж тут шутки!» «Точно», — сказала Ванесса. Адриан потянулся, чтобы наполнить бокалы, свой и отца. Мы с Ванессой никогда не пили. «Я считаю, нам необходимо обсудить то, что произойдет в пятницу. Эндрю дал согласие, отец?» «Эндрю Тремейн, епископ Винчестерский, начальник отца и давний друг нашей семьи. Его и попросили отпеть маму. Отец ответил, что Эндрю согласился провести службу, и Ванесса начала посвящать нас в свои планы относительно похорон. Я видела, как отец кивает в знак одобрения на ее предложение о выборе цветов, псалмов и молитв. Я решила отключиться. Для меня не было никакой разницы, будут на могиле у мамы розы, лилии или ромашки с лютиками. Мама умерла. И с ней, похоже, умер мой последний шанс примириться с тем, чему она позволила случиться. Я столько лет ждала подходящего момента открыто заявить матери, что она разрушила всю мою жизнь. Теперь мне никогда не услышать ее извинений. Да и ей не узнать, что она была для меня центром мироздания. «Глобальное потепление», — произнес мой зять, который тоже не обращал внимания на разглагольствование Ванессы. «За многое придется отвечать. Что мы пережили? Самый теплый за все время научных наблюдений апрель, а за ним такой же теплый май. А насколько увеличилось население, так везде и кишат». «Ты о чем?» — спросила я. «О змеях», — ответил он, глядя на меня и сильно щурясь. «Мне кажется, мы все похожи на змей». «Тетушка Кларочка?» «Да, Тростинка». Обед я кое-как пережила. Мы с моей младшей племянницей сидели в тени яблонь, в глубине отцовского сада, обнесенного стеной, и кормили совят. С каждым дуновением ветерка нас осыпало, подобно ароматному снегопаду, конфетти из яблоневого цвета. Сквозь широкие кованные ворота мы видели, как на реке плавают лебеди. «У меня обхват талии 44 сантиметра», возмущенно заявила племянница. Она наклонилась, осторожно держа пинцетом дохлую мышь. Абигейл при любой возможности заявляла о своем желании стать ветеринаром, как тетя Клара. Подозреваю, она уже понимает, как это действует ее матери на нервы, но пока не могла толком справиться с кормлением птенцов. «Извини, бревнышко», — поправилась я, наблюдая, как трепещут на ветру кудряшки вокруг ее личика. У Абигейл такие же длинные блестящие каштановые волосы, как и у меня. «Можно задать тебе вопрос?» «Да». «Но мама мне не разрешает». Я несколько секунд молчала. «Ну, тут уж все зависит от тебя самой. Насколько сильно ты этого хочешь, веришь ли ты своей маме, понимаешь ли, что она зря советовать не станет?» Наконец произнесла я. «Значит, можно?» Не задумываясь, переспросила Абигейл. Я нагнулась над клеткой, чтобы скрыть улыбку. «Задавай, я ей не скажу». «Я прочитала в газете о лицевых трансплантантах. Интересно, а тебе можно вживить такой?» Совета немного успокоились. Я взяла одного и осторожно посадила на протянутую руку Абигейл. Примерно через неделю я подсажу их в клетку к приемным родителям и огражу от всяких контактов с людьми. А пока побыть несколько секунд в детских руках совенку не повредит. «Мне все равно, как ты выглядишь», — поспешно заверила меня Абигейл. Ее 8-летний умишка допускал возможность того, что мама все же была права. «Просто я подумала, что тебе будет приятнее...» Ее голосок оборвался. «Было бы», — медленно проговорила я. «Честно сказать, я не была готова к подобному разговору. Но, боюсь, для меня трансплантантов еще не придумали». «Почему?» «Я мельком просмотрела эту статью», — призналась я. «Интересно, часы, проведенные в интернете и за изучением журналов, можно назвать мельком просмотрела?» «Знаешь, при использовании трансплантантов всегда есть опасность того, что организм их не примет. Тогда инородное тело придется удалить. Согласна?» «Да», — протянула она. «Поэтому органы пересаживают только в случае крайней необходимости». «Но мужчине в статье...» «Да, ему пересадили», — перебила я девочку, забирая у нее совенка и опуская его назад в клетку. «Но у него лицо было сильно изуродовано, намного сильнее моего. Он не мог ни есть, ни говорить, и тем не менее это очень рискованная операция. Ему придется всю оставшуюся жизнь принимать большие дозы стероидов и лекарств, подавляющих иммунитет, чтобы не допустить отторжения тканей. А от приема этих препаратов возрастает риск заболеть раком. Могут отказать почки, но даже эти лекарства могут не помочь. И тело все равно отторгнет трансплантант. И что тогда? Не хотелось бы думать о том, что будет тогда. Лицо почернеет, и в конце концов пересаженные ткани просто отпадут. Трансплантанты придется удалить. Человек будет выглядеть еще хуже. Абигейл крепко сжала мою руку. «Не нужны тебе трансплантанты», — сказала она. «Да», — согласилась я, — «не нужны». Я встала, подняла клетку с совятами, и мы с Абигейл побрели к дому. Я подскочила, как распрямившаяся пружина. Одеяло и простыня соскользнули на пол, когда я опустилась на колени, не решаясь пошевелиться, вглядываясь в темноту, где притаилась чрезвычайно опасная змея. Дрожащей рукой я потянулась к ночнику у кровати и включила его. Ничего, мне просто приснился сон. Ладно, глубокий вдох. Если даже я начинаю нервничать из-за этих змей, что уж тогда говорить об остальных жителях поселка? Посмотрела на часы и почувствовала себя глупо. Около 3 ночи, вот-вот зазвонит будильник. Пора кормить совят. Я встала, не чувствуя себя отдохнувшей. Вчера я поздно вернулась домой. Отец предлагал мне переночевать у них, но я промямлила что-то о тяжело больном пациенте. Взяла с прикроватного столика пустой стакан, чтобы налить в него воды. Подходя к двери, я автоматически потянулась к халату, но передумала. Было душновато, ночь выдалась не по сезону теплая. Мечтая о том времени, когда уже не надо будет опекать совят, я пересекла широкий коридор галерею, служивший мне одновременно и кабинетом. Здесь кто-то был, двигал мои вещи. Клавиатура всегда была отодвинута на 5 от края письменного стола, но этой ночью ее подвинули на 5 сантиметров, и находилась она чуть левее, чем обычно. Я пересекла лестничную площадку, толкнула дверь в свободную комнату и зажгла свет. Все вещи на месте. Может быть, из-за недавних происшествий я стала менее аккуратной? Пошла вниз по лестнице. Когда открыла дверь, ведущую в маленькую кухню, услышала, что совята явно чем-то обеспокоены. Ночь стояла безоблачная, мягкий свет пробивался из окна кухни, отражаясь от выбеленных стен. И на этом фоне четко выделялась темная фигура пожилого мужчины, который стоял у кухонного стола и смотрел на моих совят. Стакан выпал у меня из рук и разбился о кафельный пол. Незваный гость, не замечая меня и не слыша звона бьющегося стекла, потянулся к клетке. Я замерла, как громом пораженная, когда он взял одного совенка. Поднес его к лицу и стал нюхать. Мне показалось, что он хочет его съесть. До этого момента я была не столько напугана, сколько растеряна. Но теперь до меня начал доходить смысл происходящего. В моем доме незнакомец. Глубокой ночью. Сейчас конец мая, и он совсем не похож на Санта-Клауса. Я попятилась. Мужчина посадил совенка на место и склонился над клеткой. Я слышала, как он что-то шептал и хрюкал себе под нос, но не могла разобрать ни слова. Я даже не была уверена, что он говорит по-английски. Не видя, что у меня за спиной, я наткнулась на зашторенное окно столовой. В комнату упал тонкий лучик света прямо на кухонный стол. Мужчина заметил его и повернулся. Луна осветила его лицо, и теперь он уже не был безликой тенью. Я могла довольно хорошо его разглядеть, и мой страх сменился настоящим ужасом. Я смотрела на покойника.